Катарина. Ты не поверишь, Клархен, но его всю жизнь преследуют воспоминания об этом разговоре в Кёльне. Он быстро простил умирающему злобное раздражение, желание поглумиться и уязвить. Достаточно было один раз пойти на исповедь, и телеграфный столб шарфюрер Герхард ничего, кроме сочувствия и жалости, уже не вызывал. И все же жестокое пожелание долгого гниения духа словно бы повисло за спиной нашего Юргена тяжестью могильного камня, отчего он вскоре приобрел даже не сутулость, а сгорбленность признавшего вину. Так бы я назвала это. Неведомую вину, следовало бы добавить, не за уже содеянное, а за то, что будет содеяно когда-нибудь. Впрочем, друзья, подруги, коллеги и ученики унылую опущенность вполне внушительных плеч связывали с тяжелыми годами плена и с несчетными часами, проведенными за столом над учебниками, монографиями, журнальными статьями и листами бумаги, издевательски белыми, пока к решению задачи не угадывались даже подступы, исписанные в кривь и в кость, когда что-то начинало брезжить. Ему, Клархен, пришлось соревноваться с исполненными честолюбием молодыми сокурсниками. Тем не менее гибкость мышления томительно медленно, но возвращалась, вознаграждая за адскую работоспособность и готовность к самоотречению. Он вспоминал каждое слово из бесед с профессором Гильбертом, затеявшим когда-то объяснить смышленному мальчику Юргену всю математику, не написав при этом ни единой формулы. Да-да, ни единой. И словно бы сопротивляясь, будто бы нехотя, услышанное на лекциях и семинарах, запоминаемое в библиотечной тиши, прочно укладывалось на фундамент, идеально рассчитанный великим математиком, укладывалось, устремляясь ввысь готически, подобно башням Кёльнского собора. Ты помнишь, как они беседовали, прогуливаясь по Геттингу, а расставались у входа в любимую пивную профессора? Забыла? Ничего, я напомню. Юрген, прощаясь, неизменно говорил «большое спасибо», на что пророк Давид неизменно отвечал «это еще не настоящее спасибо». Это прозвище дали Гильберту после Парижского конгресса 1900 года, на котором им были сформулированы 23 важные и трудные проблемы, знаменитые проблемы Гильберта, относящиеся к самым разным областям математики. К настоящему времени окончательный ответ получен лишь для 16. Две проблемы, только две, признаны нечетко сформулированными, остальные решены частично или не решены вовсе. «Настоящее, ты скажешь, придя на мою могилу, повзрослевший и убедившийся в том, что главное в математике — видение, а все остальное — ремесло и типографская краска». Вещал Гильберт по-молодому уверенно и громогласно. Он вообще считал застенчивый шепот прерогативой кокетничающих дев, а право на простую тихую речь признавал когда-то лишь за любимым своим другом, Германом Минковским, умершим рано, но успевшим придумать понятие четырехмерного пространства времени. И пока вещал, на лице его сияла улыбка потомственного прусака, уверенного в гармонии мироздания и в законности своего места в нем. Нет, даже не так. Улыбка счастливого короля счастливой страны, великой геттингенской математики. Только лучше сказать «некогда» счастливой страны, потому что ее вынужденно покидали его любимые ученики, потому что от нее уже далек был Эйнштейн, которому Гильберт в блаженные годы создания общей теории относительности растолковывал математические свойства тензора гравитации. Некогда счастливой, некогда страны, потому что портрет неуча с пошлыми усиками осквернил стены кафедры, которую математики мира чтили, как чтут святыни Иерусалима, устремляющиеся к ним паломники. Теперь ты вспомнил эти прогулки, Клархен?